Вот проплыло суровое лицо аббата Эгидия, склонившееся над могилой короля. Отныне мы будем возносить две молитвы. А знаете, на что она рассчитывает? Надеется, что вы скончаетесь раньше ее. Людовик рывком сел на кровати. Сердце билось в груди, будто гигантские часы, и казалось, вот-вот остановится маятник. Однако ж дворцовый лекарь, осматривавший государя перед сном, заверил, что внутреннего жару нет, и что он будет почивать спокойно. Но ведь Людовик не признался лекарю, что в Сен-Дени дважды чуть не лишился чувств, что члены его сковал тогда ледяной холод, и что весь огромный мир медленно кружился и плыл вокруг него. И опять тот же самый недуг, которого он не мог бы назвать, с новой силой обрушился на него. Терзаемый видениями, Людовик Сварливый в длинной белой ночной рубашке, которая, казалось, развивается не вокруг человеческого тела, а вокруг бесплотного призрака, метался по своей опочивальне, гонимый ужасом, словно боялся остановиться, чтобы не упасть мертвым. А что, если ему суждено погибнуть здесь, сраженному, как и отец, дланью Божьей? Ведь я тоже, с ужасом думал он, ведь я тоже присутствовал при сожжении тамплиеров. Разве ведомо кому-нибудь та ночь, какой ему суждено умереть? Разве ведомо кому-нибудь та ночь, какой человеку суждено потерять разум? И если даже посчастливится ему пережить эту жуткую ночь, если увидит он первые лучи поздней зимней зари, в каком жалком состоянии, каким слабым предстанет он перед первым своим советом? Вот он скажет им: «Мессиры». А в самом деле, какие слова найдет он для них? Каждый из нас одинок в свой смертный час. И лишь гордец мнит, будто он не одинок во всякий миг своего существования. Ах, дядя, дядя, зачем произнесли вы такие слова? Вслух сказал Людовик Сварливый. Собственный голос показался ему чужим. Он продолжал, словно в лихорадке, бродить вокруг огромной кровати, вокруг дубового ложа, отделанного золотом, прерывисто дыша, как рыба, вытащенная из воды. Это ложе пугало его. Оно проклятое, это ложе, и никогда ему не удастся здесь спокойно уснуть. На этом ложе он был зачат, и по нелепой закономерности судеб ему суждено испустить на этом ложе дух свой. Неужели мне придется каждую ночь моего царствования бродить вокруг этого ложа, лишь бы избежать смерти, думалось ему. Есть, конечно, выход устроиться на ночь где-нибудь в ином месте, кликнуть слуг и приказать им приготовить постель в другой комнате. Но где найти необходимое мужество, чтобы вслух признаться: «Я не могу спать здесь. Я боюсь». Как показаться конюшам, камергерам, дворцовой челяди в таком жалком виде, раздетым, растерянным, дрожащим от страха? Он король, а править не умеет. Он человек, не умеет жить. Он женат и не имеет жены. Если даже Клеменция Венгерская даст согласие на брак, сколько еще недель, сколько месяцев придется ждать, пока присутствие живого человеческого существа умерит ужас бессонных ночей, принесет с собой желанный сон? И захочет ли она полюбить меня? Не последует ли примеру той, другой? Вдруг он неожиданно для самого себя распахнул двери, окликнул первого камергера, прикорнувшего в полном одеянии в уголке прихожей, и спросил: Скажите, дворцовым бельем по-прежнему ведает мадам Аделина? Да, государь.